Арли, 1888. Дорогой Тео, с этой почтой я как раз послал тебе рисунок ночного кафе. Вчера я был занят тем, что устраивал дом. В комнате, где будешь жить ты или Гоген, если он приедет, мы декорировали белые стены большими желтыми подсолнечниками. Утром, когда ты раскроешь окно, ты увидишь зелень садов, восходящее солнце и городские ворота. Затем ты увидишь большие картины с букетами из 12-14 подсолнечников, поставленные среди очень маленького будуара с хорошенькой постелью. Все это не будет обыденно. А затем мастерская. Пол с красными квадратами, белые стены и белый потолок, крестьянские стулья и стол из простого дерева и, вероятно, портрет в качестве украшения. Это будет иметь характер домье, и, осмеливаюсь утверждать, будет не банально. Прошу тебя поискать несколько литографий домье для мастерской и несколько вещей японцев, а затем также литографии Делакруа из числа самых обыкновенных, современных. Это не к спеху, но у меня столько идей. Я в самом деле хочу сделать дом художника, но без претензий. Наоборот, совсем не претенциозный. Однако все в нем, от стула до стола, должно иметь определенный характер. И постели также. Я беру крестьянские кровати, прямо обыкновенные двуспальные вместо одиночных. Это выглядит солиднее, долговечнее и покойнее. Хотя они и требуют несколько больше белья, что, конечно, плохо. Тем не менее, нужно все-таки выдержать общий характер. Прямо не могу тебе выразить, какое мне доставляет удовольствие заняться серьезной большой работой. Хочу начать настоящую декорацию. Потом собираюсь, о чем я тебе уже говорил, расписать мою кровать именно тремя сюжетами. Возможно, напишу голую женщину. Не знаю, впрочем, а может быть и колыбель с ребенком. Для этого еще есть время. В моем кафе я попытался выразить то, что кафе – это место, где можно сойти с ума или совершить преступление. Я стараюсь это выразить противоречиями нежно-розового, кроваво-красного и темно-винного цвета, сладко-зеленого в стиле Людовика XV и зеленым веронезом, контрастирующим с темно-зеленым и голубо-зеленым. Все это выражает атмосферу раскаленной бездны, бледного страдания. Все это выражает мрак, в котором, однако, дремлет сила. Все это под светом японской веселости при добродушии Тартарена. Что сказал бы про эту картину господин Терстик, выразившийся даже про Сислея, самого скромного и нежного из импрессионистов? Это не может меня не навести на мысль, что художник, написавший это, был несколько под хмельком. Перед моей картиной он сказал бы: «Это настоящий бред пьяницы». Не могу ничего возразить, когда ты мне предлагаешь выставиться у независимых, с тем, однако, условием, чтобы остальные, которые там обычно выставляются, на это согласились. Нужно только сказать, что после первой выставки я намечаю себе вторую, где особенно покажу этюды, ибо у меня есть, кроме сеятеля и ночного кафе, еще другие вещи, равно как и опыты композиции.